Эллис Харт успела ее подготовить. «Часто вы ли с ним встречались за последние 2 месяца?» «Нет, очень редко». Вулф сунул руку в карман и достал оттуда любительский снимок. «Когда вас фотографировали?» Она встала с кровати с намерением забрать у него карточку, но он крепко держал ее. Бросив на фотографию мимолетный взгляд, она пробормотала: «Ах, это!» и снова села на постель. Совершенно неожиданно она не выдержала. Дрожа от ярости, она завопила с возмущением: «Вы посмели взять эту фотографию в моем ящике? Что еще вы оттуда взяли?» Глаза ее метали молнии. Она потрясала в воздухе кулаками. «Убирайтесь! Немедленно убирайтесь и не смейте больше возвращаться!» Вулф сунул карточку к себе в карман, неторопливо поднялся с кресла и веско произнес: «Пошли, Арчи! В конце концов, всему есть предел!» И двинулся к выходу. Я пошел следом. Но он успел дойти только до порога, как мисс Виларди бросилась за ним, схватила его за рукав и потащила назад. — Подождите минуточку, я вовсе не хотела вас обидеть. Просто я очень неуравновешенная, на меня никто не обижается. Да мне эта фотография совершенно безразлична. Вулф рванул рукав из ее цепких пальцев и отошел, на всякий случай, в сторону. «Когда был сделан снимок?» «Недели 2 назад, в воскресенье». «Кто эта вторая особа?» «Элен Вельтс». «Кто фотографировал?» «Мужчина, который был в нашей компании». «Его имя?» «Ральф Инглс». «Гай Унгер был вашим кавалером или мисс Вельтс?» «Ну, мы просто были все вместе». «Ерунда. 2 мужчин и 2 женщины не могут быть просто все вместе. Каким образом вы были разбиты на пары?» «Ну, Гай и Элен, а Ральф со мной». Вулф взглянул на кресло, которое он только что оставил, но, очевидно, решил, что не стоит затрачивать энергию ради того, чтобы сделать несколько шагов к столь неудобному сиденью. «Значит, после того, как мисс Виллис погибла, мистер Унгер переключился на мисс Вельтс?» «Я не знаю, переключилась ли она или он. Насколько мне известно, они давно симпатизируют друг другу». «Как давно вы здесь работаете?» «В этом отделении с момента его открытия. 1 год назад. До этого 2 года я работала в Трафальгарском бюро». «Когда мисс Виллис сообщила вам о своем намерении рассказать Робин Кин о предложении ее супруга?» Мисс Виларди, разумеется, ожидала этот вопрос. «Утром того дня, в четверг, 15 июля». «Вы одобрили ее решение?» «Нет, я подумала, что ей следует просто ему отказать и позабыть об этой истории. Я ее предупреждала, но она сама напросилась на неприятности. Она была в диком восторге от Робин Кин». Белла Виларди пожала плечами. «Не хотите ли присесть?» — сказала она Вулфу. «Нет, благодарю. Где мисс Вельтс?» «Сегодня у нее выходной день». «Знаю, но где я могу ее отыскать?» Белла открыла было рот, но тут же снова закрыла его и невнятно забормотала: «Я не уверена, обождите минутку». Не отнувшись к выходу, она побежала в рабочую комнату. Прошло не менее 2 минут, как дробный стук каблучков возвестил о ее возвращении. Она сообщила с порога: Элен думает, что мисс Уэллс сейчас в своем маленьком домике в Вестчестере, который она сняла на лето. Если хотите, я позвоню и узнаю точно. — Да, будьте так любезны. Она снова вышла из комнаты, и мы отправились следом за ней. Все три девицы сидели на своих местах. Белла Виларди о чем-то переговорила с мисс Харт. Та подошла к конторке, достала номер телефона мисс Уэллс и принялась ей звонить. Вулф стоял посредине, бросая хмурые взгляды на окна, щиты, телефонисток и даже на меня. Наконец мисс Харт сказала ему, что Элен Уэллс у телефона. Он подошел к аппарату и взял трубку. — Мисс Уэллс, — говорит Нира Вулф. Как вам уже сообщила мисс Харт, я разбираюсь в некоторых обстоятельствах, связанных с убийством Мэри Виллис. У меня есть и другие дела, но я могу их отложить. Сколько времени вам потребуется, чтобы добраться до города? Вы не можете? Боюсь, что я не могу ждать до завтрашнего дня. Но нет. Об этом не должно быть и речи. Понятно. Вы будете там до вечера. Очень хорошо. Договорились. Он повесил трубку и попросил мисс Харт рассказать мне, как добраться до жилища Элен Уэллс в Вестчестере. Она принялась объяснять. Я понял, как проехать до Катонаха, но далее ее объяснения стали настолько сложными, что я был вынужден все-таки записать маршрут в блокнот. Заодно и номер телефона. Вулф покинул помещение, не соизволив даже извиниться. Но я все же вежливо всех их поблагодарил и нашел его уже на половине лестницы. Когда мы вышли из здания, я спросил: «Такси? До Катонаха?» «Нет». Он был вне себя от злости. «До гаража. Там возьмем машину». Когда мы стояли в гараже на 36-й улице, недалеко от 10-й авеню, ожидая, чтобы Пит подогнал нам машину, Вулф предложил нечто такое, чего я давно ожидал. «Арчи, а ведь и мы могли бы дойти пешком до дома за 4 минуты». Я ему подмигнул. «Да, сэр, я не сомневался, что вы к этому придете, еще когда вы разговаривали по телефону. Для того, чтобы попасть в Катонах, нам потребуется машина. Для того, чтобы ее раздобыть, надо оказаться в гараже. А гараж так близко от дома, что мы могли бы туда зайти и плотно поесть перед поездкой. Но стоило бы нам перешагнуть через порог дома, как входная дверь будет заперта на задвижку, на телефонные звонки никто не станет отвечать, а вопрос о поездке в Вестчестер придется пересмотреть. Вот почему вы ей сказали, что мы поедем в Катонах». «Нет, я об этом подумал в такси». «У меня нет доказательств, что это не так. Но зато я могу предложить кое-что разумное». Я кивнул в сторону офиса гаража. «Тут имеется телефон. Позвоните-ка сначала Фрису. Или это сделать мне?» «Пожалуй, это не будет лишним». Он вошел в контору, уселся за стол и набрал номер нашего домашнего телефона. Через минуту патрон уже разговаривал с Фрицем, задал ему несколько вопросов и, услышав ответы, которые ему сильно не понравились. Проинструктировав Фрица отвечать всем по телефону, что он не имеет понятия, где мы находимся и когда возвратимся, Вулф повесил трубку, сердито посмотрел на телефон, а потом уж на меня. «Звонили 4 раза. Один раз из суда, второй раз из прокуратуры, 2 инспектор Кремер». «Ух, Я поморщился. Суд и окружной прокурор, разумеется, но только не Кремер. Когда вы находитесь за милю от его убийства, его уже трясет. Можете себе представить, что только он себе вообразил, узнав, что вы улизнули из суда, будучи вызванным в качестве свидетеля обвинения? Пошли домой. Было бы интересным проверить, поставил ли он всего одного детектива караулить нашу входную дверь, или же двоих, если не троих. Ну, конечно, он моментально вас сцапает, так что вы рискуете вообще остаться без Ленча, но зато как? Заткнись! Ясно, сэр. А вот и машина. Когда мы вышли из конторы, седан коричневого цвета остановился перед нами. Пит выскочил наружу и распахнул заднюю дверцу перед Вулфом, который наотрез отказывался садиться впереди, опасаясь, что при аварии осколки ветрового стекла порежут ему физиономию. Я сел за руль. В это время дня Вестсайдское шоссе не было слишком забито транспортом, а к северу от моста Генри Гудзона и на Соммилл-Ривер-Парвей не совсем было пусто. Так что я мог бы позволить своим мыслям на чем-то сконцентрироваться, если бы знал, на чем именно. Конечно, я всей душой стоял за то, чтобы спасенный от электрического стула Леонард Эш не поскупился. Но как этого добиться? Со стороны Вулфа вся затея была непростительным ребячеством. Сидя в своем удобном кресле в кабинете, он обычно ухитряется держать себя в узде. Но на жесткой скамье в зале суда, да еще по соседству с сильно надушенной женщиной, утратил самоконтроль, в особенности понимая, что не сможет возвратиться домой. Отсюда его порыв. Он не мог отказаться от своей затеи, вернуться в суд и принести извинения, потому что уродился даже более упрямым, чем осел. Не мог отправиться и домой. Имелся даже известный шанс, что он и не захочет добираться до Катоннаха, искать ветра в поле. Когда я заметил в зеркале заднего вида машину транспортной полиции, быстро приближающуюся к нам, то плотно сжал губы, не сомневаясь, что это погоня, и разрешил себе расслабиться только после того, как она промчалась мимо. Конечно, объявлять по радио розыск простого свидетеля обвинения было бы дико, но если учесть, какие чувства Кремер питал к Вулфу, я не стал бы называть такой шаг невероятным.